В это время Кощей Бессмертный, как мысленно называла Надежда Николаевна лысого старика, заметно оживился. Он быстро защелкал костяшками своих щет, воскликнул «Эврика!» и снова нажал кнопку на столе. Видимо, таким образом он подал сигнал двум своим подручным, потому что дверь кабинета тут же открылась, и на пороге появились блондинка и брюнетка. «Я узнал, где счеты», — заявил старик уверенно. «Больше того, сейчас в одном и том же месте оказались оба артефакта, так что мы одним выстрелом убьем двух зайцев. Сейчас вы отправитесь за ними, и на этот раз постарайтесь не облажаться, иначе я буду вами очень, очень недоволен. А когда я недоволен...» Он выразительно оборвал фразу и посмотрел на женщин, грозно сдвинув брови. Брюнетка смотрела на него преданными глазами, блондинка же невольно вздрогнула и потупила взгляд. Кощей достал листок бумаги, что-то на нем написал и протянул брюнетке. «Сейчас отправляйтесь сюда, счеты там. Заберете их». «Но как мы их возьмем?» — неуверенно проговорила блондинка. «Вряд ли нам их отдадут добровольно». «Пусть попробуют не отдать», — ощерилась в ответ брюнетка. «Да я...» — глаза ее зло блеснули. «Нельзя недооценивать противника», — перебил ее Кощей. «Я вам кое-что дам, чтобы преодолеть сопротивление». Он снова выдвинул ящик стола и достал оттуда яркий баллончик дезодоранта. «Когда вы окажетесь внутри и подойдете к противнику, распылите в помещении этот дезодорант». «Дезодорант?» — переспросила блондинка. Кощей ощерился хищной улыбкой. «Разумеется, это не обычный дезодорант. Все находящиеся в помещении тут же отключатся, потеряют сознание на полчаса. Этого времени вам должно хватить, чтобы найти оба артефакта и уйти с ними». «Извините», — удивленно проговорила блондинка, «а как же мы? Мы от этого дезодоранта не потеряем сознание?» «Не потеряете, если наденете эти маски». Кощей протянул женщинам две маски, с виду обычные медицинские. «Наденьте их аккуратно перед тем, как войдете в помещение, и тогда вам ничего не грозит. И смотрите, на этот раз не облажайтесь». Женщины направились к двери, но в последний момент Кощей жестом остановил брюнетку, подманил к столу и вполголоса проговорил. «Следи за своей подругой. Мне не нравится ее настроение». «Мне оно самой не нравится», — прошипела та в ответ. «И никакая она мне не подруга». «Это уж сами разбирайтесь. Но если что-то пойдет не так, если ты поймешь, что она мешает, то...» Он достал из ящика стола какой-то маленький продолговатый предмет и протянул брюнетке. «В общем, ты знаешь, что делать». «Сволочь какая!» — невольно поразилась Надежда Николаевна. На следующий день Лука все же поговорил с дворецким хозяина, Луиджи. Услышав, что к ним в дом собираются проникнуть грабители, Луиджи разгневался. «Канальи! Хотят воспользоваться тем, что в доме нет хозяина! Но у них ничего не выйдет. У нас крепкие двери и железные засовы, и слуги — сильные парни». «Но среди них есть предатель, и он может впустить грабителей в дом». «Канальство. Значит, слугам нельзя доверять. Но я лично прослежу, чтобы с вечера дом был заперт, а если двери будут заперты, грабители не смогут пробраться внутрь». С вечера Луиджи действительно обошел дом и проверил все запоры. Лука тоже не ложился. Нацепив на пояс шпагу, обошел дом, а зайдя в кладовую, вспомнил про надпись на сундуке «Открой сей сундук в ночь святого Варфоломея». Он сломал сургучную печать и открыл крышку. Внутри не было ни астролябий, ни квадрантов, не было никаких приборов, лишь на подстилке из сухой травы лежал небольшой глиняный кувшин с запечатанным горлышком. Лука взял его в руки и оглядел его. Кувшин как кувшин. В эту минуту Из-за двери донеслись какие-то подозрительные звуки. Лука, по-прежнему держа кувшин в руках, выглянул в коридор и увидел, как дворецкий Луиджи отпирает запоры на входной двери. «Что ты делаешь, несчастный?» — воскликнул Лука. И страшная догадка явилась ему. «Так это ты, предатель, соучастник грабителей!» Он хотел вытащить шпагу, но руки были заняты кувшином, и драгоценные секунды были упущены. Дворецкий оглянулся, и на его лице проступила кривая ухмылка. «Это ты, счетоводишка! Зря ты не лег спать! Глядишь, и остался бы жив!» С этими словами он шагнул к подчёле и ударил его короткой, окованной железом дубинкой. Лука успел отклониться, и основной удар пришелся не в голову, а по плечу. Кувшин выпал из его рук и раскололся. В ту же секунду в коридоре запахло увядшими цветами, а из разбитого кувшина потянулось небольшое темное облачко, словно дым над угасающим костром. Дворецкий снова замахнулся дубинкой, но темное облачко быстро разрослось и окутало Луиджи. Он закашлялся и повалился на пол. В это время в дом ввалились несколько человек самого гнусного вида, те самые грабители, которых успел запустить Луиджи. Позади них шел высокий худой лысый человек с желтоватой, как пергамент, кожей. Лука попытался вытащить шпагу, но ушибленная рука плохо слушалась. Грабители неумолимо надвигались на него. И тут на их пути возникло то же самое темное облако. Оно разрослось и заполнило уже почти весь коридор. Грабители закашлялись и повалились на пол, как сжатые снопы. Только лысый человек успел выскользнуть из дома. В то же мгновение Лука потерял сознание. Утром он проснулся очень рано, в собственной постели. За дверью слышались громкие и взволнованные разговоры. Подчёли вышел из комнаты и увидел слуг, столпившихся вокруг мертвых тел. «Что здесь случилось?» «Должно быть, в дом ночью проникли грабители, но Луиджи застал их и вступил с ними в схватку. В итоге он всех перебил, но и сам умер. Удивительно, что никто из слуг ничего не слышал». «Удивительно», — повторил Лука и вспомнил ночную сцену. Было ли это или приснилось ему? Но, увидев резные счеты на ночном столике, понял, что не приснилось. Софья остановила машину неподалеку от мрачного шестиэтажного здания, заглушила мотор и произнесла, почему-то понизив голос: «Вот тот дом, про который он говорил». Подруги, точнее, соучастницы, вышли из машины, подошли к железной двери в торце здания и увидели прилепленный к ней скотчем листок бумаги, на котором от руки была нарисована стрелка, указывающая направо. «Это еще что такое?» — опасливо протянула Антонина. «Он про это ничего не говорил». Софья покосилась на спутницу и прошипела: «Тебе что, каждый шаг нужно согласовывать? Иногда стоит и своими мозгами подумать. Впрочем, о чем это я? У тебя своих мозгов отродясь не было». Антонина хотела ответить в том же духе, но ее внезапно опять пронзило очень плохое предчувствие. Но что толку говорить об этом Софье? Она все равно не станет ее слушать. Снова, в который уже раз, она прокляла тот день, когда позволила Соньке уговорить себя пойти по кривой дорожке. Ведь ничего хорошего ей это не принесло. А Сонька была прямо счастлива работать на этого лысого злодея. Уж Антонина-то ее достаточно изучила. Софья достала из сумки маски, одну надела сама, вторую протянула Антонине. После этого нажала на кнопку звонка. В динамике щелкнуло, и недовольный, как будто заспанный, голос произнес: «Кого там еще черти принесли? Проваливайте, я никого сегодня не жду». «А вот хамить не надо», — ответила Софья. Антонина тут же подхватила: «Мы сотрудницы районного жилищного управления. Проводим инспекцию подвальных и полуподвальных помещений на предмет наличия грызунов». «Дома у себя инспекцию проводите», — отозвался голос из динамика. «У меня никаких грызунов нет». Снова Софья приняла эстафету. В случае создания препятствий инспекции у нас имеется полномочия отключить вас от электроснабжения, так что попрошу предоставить нам доступ в помещение». «Электроснабжение? Только не это! Ладно, черт с вами, заходите. Только эта дверь не открывается, замок сломался. Заходите через аварийный вход, это справа. Там же стрелка есть». Спутницы пошли в направлении, указанном стрелкой, и, завернув за угол дома, действительно увидели низкую неприметную дверь. Когда они подошли к ней, внутри что-то щелкнуло, и дверь приглашающе приоткрылась. «Не нравится мне это», — испуганно проговорила Антонина. «Дверь какая-то подозрительная». «А деньги получать нравится?» — Софья решительно шагнула вперед. За дверью была уходящая вниз металлическая лестница, над которой висела слабенькая лампочка, тускло освещающая хлипкие с виду ступени. Софья отступила в сторону и зыркнула на подругу. «Иди вперед!» «Почему я?» «Потому что я тебя знаю, чуть что побежишь назад!» «Когда такое было?» — возмутилась Антонина, но Софья рыкнула на нее, как разбуженная зимой медведица. Антонина тяжело вздохнула и начала спускаться. Софья пошла следом за ней. Едва женщины начали спуск, дверь за ними захлопнулась. Бледный свет едва выхватывал из темноты ржавые ступени. Антонина медленно, неуверенно спускалась, как вдруг лампочка при входе погасла. Женщины оказались в полной, непроницаемой темноте. Антонина испуганно ойкнула. Софья выругалась, но не растерялась. На ощупь нашла свой телефон, включила подсветку и осветила ступени неживым голубоватым светом. «Ну вот, так даже лучше. Не нравится мне это», — повторила Антонина. «Может, заткнешься, а? Достала уже своим нытьем!» — прикрикнула Софья. «Так и ноги можно переломать!» — Антонина тоже повысила голос. «А ты ступай аккуратнее! И телефон тоже включи! Тогда и ноги целее будут!» Так, припираясь и переругиваясь, они спускались еще полминуты. Наконец лестница кончилась, и женщины пошли по ровному узкому коридору. Вскоре перед ними оказалась дверь. Они толкнули ее и вошли в пустую комнату. За ней была еще одна дверь, на этот раз металлическая. Антонина остановилась перед ней нерешительно, тогда Софья отодвинула ее в сторону и шагнула вперед. «Ну и долго будешь здесь стоять?» Антонина последовала за спутницей. Едва они вошли в следующее помещение, дверь с громким лязгом захлопнулась. Антонина снова ойкнула, Софья заметалась по комнате, освещая ее телефоном. Тусклый голубоватый свет выхватывал из темноты голые бетонные стены. Других дверей в комнате не было. «Назад!» — прошипела Софья и попыталась открыть дверь, через которую они только что вошли. «Тщетно!» «Ты это видела?» — едва слышно проговорила Антонина, направив свет своего телефона на дверь. Там, на высоте человеческого лица, виднелось маленькое квадратное окошечко. «Тебе это ничего не напоминает?» — тихо спросила Антонина. «Ты о чем?» «Да это настоящая тюремная камера!» «Ты что, была там?» — скривилась Софья. «Не была, но в кино видела. А тут все реально». «Только попробуй сказать, что ты меня предупреждала». «Но я же действительно предупреждала! Я говорила, что мне все это не нравится, что у меня нехорошее предчувствие!» «Заткнись!» Софья схватила Антонину за плечи и начала трясти. «Замолчи!» Женщины едва не сцепились, но в этот самый момент под потолком вспыхнула лампочка в железном наморднике. Лампочка была слабая, тусклая, но после темноты показалась ослепительной. Привыкнув к свету, женщины огляделись. Помещение, где они оказались, действительно было самой настоящей тюремной камерой, тесной, с голыми стенами и крошечной форточкой на двери. Мебели не было никакой, ни железного стула, ни кровати, привинченной к стене. Софья заметалась по камере, как пленная волчица по тесной клетке зверинца. Антонина прижалась к стене, испуганно глядя на дверь. В эту минуту железная форточка лязгнула и открылась, и в камеру заглянула знакомая женщина, та самая, в чью квартиру они безуспешно пытались попасть и которую Сонька заперла в туалете. «Привет, девочки!» — сказала она весело. «Хорошо сидите?» «Ну, это вам полезно. Посидите, подумайте о своем поведении». «Ах ты!» — Софья лязгнула зубами, как танк гусеницами, и бросилась на дверь. Дверь, однако, была прочная, железная, так что Софья только сильно ударила руку. Тогда она плюнула через решетку, стараясь попасть в Надежду, но не достала. «Ладно, хватит уже. Давайте-ка поговорим», — предложила Надежда Николаевна. «Угу», — кивнула Софья, — «сейчас поговорим». С этими словами она вытащила из кармана куртки яркий баллончик и поднесла его к решетке, но Антонина с криком «Не смей!» схватила ее за руку. Надежда, опознав баллончик, метнулась в сторону. В камере, между тем, продолжалась борьба. «Ты с ума сошла!» — пыхтела Антонина, пытаясь отобрать у Софьи баллончик. «Она потеряет сознание, и мы никогда отсюда не выйдем!» Неизвестно, вняла ли Софья ее словам или просто зазевалась, но Антонине удалось отобрать баллончик. «Дай сюда!» Софья скрипела зубами и потирала ушибленную руку. «Что-то она совсем с катушек сошла», — констатировала Надежда Николаевна. «Что вы с нами сделаете?» — спросила Антонина. «Имейте в виду, я не знаю, зачем ему счеты. Мы просто выполняли его приказы». «Чистенькой хочешь остаться?» — прошипела Софья. «Белый и пушистый не выйдет. Это она того старика отравила», — злорадно сказала она. «Она ему в чай таблетку положила, и пузырек у нее в сумке был, а на нем ее отпечатки». «Ты сказала, что там легкое снотворное, что он заснет на пару часов!» «Ага, а ты и поверила!» — скривилась Софья. «Какой старик?» — осведомилась Надежда Николаевна. «Это у него вы вторые счеты хотели отобрать, и, как я понимаю, у вас ничего не вышло?» «У него их не было», — тихо сказала Антонина. «Так что зря мы его...» — голос ее дрогнул. «Отпустите нас!» — усмехнулась Софья. «Мы больше не будем!» «Да кто же тебе поверит?» «А тебе ведь нравилось на него работать. И дело не в деньгах», — бросила ей Антонина. «Что он тебе обещал, кроме денег? Могущество, власти?» «Это вряд ли», — вставила Надежда. «Вряд ли у него получится что-то со счетами». «Это мы еще посмотрим», — прошипела Софья. «А ты мне больше мешать не будешь! Осторожнее!» — крикнула Надежда Николаевна, увидев, как Софья достала маленький предмет, оказавшийся шприцем. Однако Софью подвела ушибленная рука. Антонина успела ее перехватить. Софья вскрикнула от боли, шприц выпал. Подруги, бывшие, принялись бороться. Антонина явно уступала, но каким-то чудом вывернулась и оттолкнула Софью, пытавшуюся ее задушить. Софья отлетела в угол и наткнулась на шприц. Глаза ее закатились, и она затихла. «Ой!» — выдохнула Антонина. — Что это с ней? Она... того? Надежда хотела отпереть дверь, но ее отвлек шум в комнате Боба, и она побежала туда. Боб, занимаясь своими делами, краем глаза поглядывал на экран, на котором лысый старик сидел за столом и листал какую-то старую толстую книгу. Вдруг что-то в поведении Кощея показалось ему странным, и он пристально уставился на экран. Старик перевернул страницу, отодвинул книгу к левому краю стола, но в следующее мгновение она оказалась на прежнем месте. Старик прочитал несколько строк, снова перевернул лист и снова отодвинул книгу. И тут Боб понял, что Кощей уже несколько раз повторяет одни и те же движения. Значит, он следит за ним не в реальном времени, а в записи. Значит, Кощей перехитрил его и уже давно не сидит у себя в кабинете. Но где же он тогда? И тут за спиной у Боба раздался насмешливый хрипловатый голос. «Ку-ку». Боб медленно повернулся и увидел у себя за спиной худого лысого старика. Впрочем, он уже не был стариком. Подтянутый, гибкий, Кощей казался теперь человеком без возраста. «Сюрприз!» — проговорил он, хищно ухмыляясь. «Картина называется «Не ждали». «Да уж», — пропыхтел Боб, — «как ты сюда попал?» «Глупый вопрос. Если есть дверь, ее всегда можно открыть. Надо только выбрать правильную. Мои подручные выбрали неправильную, а я не стал повторять их ошибку». Кощей достал плоский черный пистолет, направил его на Боба и процедил. «Мне некогда с тобой разговаривать. Сейчас ты отдашь мне счеты, и я уйду». Боб тяжело поднялся из кресла. В руке его появился какой-то плоский прямоугольный предмет, немного похожий на пульт от телевизора. Он нажал на кнопку, из пульта вылетели два провода и полетели в сторону Кощея. Но тот с непостижимой ловкостью отскочил в сторону, и провода ударились в металлический корпус принтера. Раздался громкий хлопок, в комнате запахло озоном, и Боб без чувств повалился на пол. «Дистанционный электрошокер — хорошая вещь!» — проговорил Кощей, подойдя к Бобу и пнув его ногой. «Но с ним нужно уметь грамотно обращаться. Если провода попадут в металлический предмет, прибор может закоротить, и разряд попадет в хозяина». Он огляделся и добавил. «И кто же теперь мне скажет, где лежат артефакты?» В это время дверь комнаты открылась, и на пороге появилась Надежда Николаевна. «Боб, что у тебя тут?» — начала она, но увидела новую диспозицию, лежащего на полу без сознания Боба и склонившегося над ним Кощея, и воскликнула. «Что вы с ним сделали?» «Ничего с ним не случится», — ответил Кощей. «Во всяком случае, если вы мне отдадите счеты». «Какие еще счеты?» — Надежда изобразила удивление. «Вот только не надо придуриваться. Вы прекрасно знаете, о каких счетах идет речь. А если вы их не отдадите, вашему другу придется плохо, очень плохо». «Да никакой он мне не друг», — фыркнула Надежда Николаевна. «Вы думаете, я могу дружить с таким толстым и неопрятным типом? Да и возраст, мы с ним слишком отличаемся. Он для меня просто инопланетянин». «Сдается, что вы пытаетесь меня одурачить. Впрочем, неважно. Так или иначе, я своего добьюсь. Садитесь вот сюда». Он кивнул на компьютерное кресло. Надежда поняла, что лучше сесть, иначе злодей может Боба и убить. Кощей достал из кармана серебряный кулон на цепочке и начал его раскачивать, приговаривая монотонным голосом. «Раз, два, три. Ваши веки тяжелеют». «Он хочет меня загипнотизировать», — поняла Надежда Николаевна. «Он же не знает, что я не поддаюсь гипнозу. Значит, нужно воспользоваться его заблуждением». Это правда. Так уж был устроен организм Надежды Николаевны, что загипнотизировать ее не удавалось никому. «Четыре, пять, шесть. Ваши руки и ноги словно наливаются свинцом. Вы видите только этот раскачивающийся кулон, слышите только мой голос. Вы слышите только мой голос и выполняете все, что я вам скажу». Серебряный кулон ритмично раскачивался. Вправо, влево, вправо, влево. Голос Кощея звучал монотонно, завораживающе, убедительно. «Семь, восемь, девять. Вы полностью подчинены моей власти, моему голосу и послушно исполняете мои приказы. Сейчас вы подниметесь и принесете мне счеты». И Надежда Николаевна действительно поднялась как автомат и медленно двинулась к двери, тщательно следя, чтобы походка ее выглядела деревянной. «Вы полностью подчинены моей власти», — повторил Кощей, не сводя с нее пристального взгляда. Надежда подошла к двери, открыла ее, но не вышла из комнаты, а огляделась и взяла со стоявшего рядом стола отвертку. Кощей опасливо взглянул на нее и на всякий случай повторил: «Полностью в моей власти». Надежда медленными автоматическими движениями повернула дверь торцом к себе, подцепила отверткой полоску пластика, которым был отделан торец, оторвала эту полоску. Под ней обнаружилась полость, тайник Боба, из которой торчал кончик веревки. Надежда потянула за нее и вытащила из двери пластиковый пакет, в который были упакованы счеты. Затем шагнула назад, к Кощею, и споткнулась, задев ногой за электрошокер, потерянный Бобом. «А что я делаю?» — промелькнула мысль в ее голове. «Почему я ему подчиняюсь? Я ведь не поддаюсь гипнозу!» «Вот они!» — торжествуя проговорил Кощей. «Годы поисков закончились победой. Теперь в моих руках вся сила и власть могущественных артефактов!» Он шагнул к Надежде и протянул руки к счетам. «Весь мир у моих ног!» «Нет еще!» — оборвала его Надежда и с размаху опустила на голову Кощея счеты с совами. «Как? Что? Почему?» — пробормотал он, схватившись за голову. «Вы не можете. Вы полностью в моей власти». «Как бы не так!» Она наклонилась, подхватила с пола электрошокер и направила на Кощея. «Не делайте этого!» — раздался вдруг из угла комнаты странно знакомый властный голос. «Не двигайтесь!» Надежда ощутила странную слабость. Ее тело не принадлежало ей. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Только глаза вращались, окидывая комнату удивленным взглядом. Она увидела Кощея, который стоял совершенно неподвижно в нелепой позе, приподняв одну ногу и протянув руки к счетам. А еще странное темное облачко, клубившееся в углу комнаты. Вот оно начало расти и сгущаться. В комнате запахло увядшими цветами. И Надежда вспомнила, где и когда слышала этот властный, чуть хрипловатый голос. Она слышала его, когда прошла квест в библиотеке имени Томазо Кампанеллы и получила право задать один единственный вопрос. Этот самый голос звучал тогда из темноты. Вот и сейчас он звучал из темноты, из разрастающегося сгустка тьмы, заполнившего уже большую часть комнаты. Все три артефакта, наконец, собраны вместе. Но еще не пришло время набрать на них магическое число, в котором заключена тайна и власть всеобщего уравнения. Я заберу артефакты и сохраню их до лучших времен. Сгусток тьмы легко коснулся неподвижно стоящего посреди комнаты Кощея и поглотил счеты, которые тот держал в руках. Потом край облачка дотянулся до Надежды, прикоснулся к ней, и счеты, которые держала она, тоже исчезли, поглощенные тьмой. «Вы очень мне помогли», — проговорил голос. «Просите, чего хотите». Надежда Николаевна почувствовала, что снова может двигаться, облегченно выдохнула, размяла затекшие руки и тут спохватилась. «Да мне самой ничего не нужно, но вот счеты...» И я понимаю, они не должны попасть в случайные руки, но вообще-то они не мои. Одни счеты мне оставила на хранение соседка, а вторые принадлежали одному старичку. Как же будет? Об этом можете не беспокоиться. С этим все будет в порядке. Вот увидите. Хорошо бы. И еще Боб. Он без сознания. И о нем не беспокойтесь. Он уже приходит в себя. Голос замолчал. Темное облачко уменьшилось и втянулась под плинтус. Боб открыл глаза и сел. Оглядел комнату и остановил взгляд на Кощее. Тот стоял в странной скованной позе и что-то бормотал. Выглядел он совершеннейшим стариком, таким дряхлым, что непонятно было, как вообще держится на ногах. Надежда прислушалась. Кощей произносил бесконечный ряд цифр. 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. «Что это он?» — испуганно спросила она. «По-моему, он произносит на память десятичное представление числа Пи», — ответил Боб. «Если так, то это надолго». «Точно, одной жизни ему не хватит. Да и десяти не хватит. Слушай, а что ты собираешься с ним делать?» — спохватилась Надежда Николаевна. «Делал я один заказ для психбольницы. Они остались довольны. Надо с ними связаться», — ухмыльнулся Боб. «Ой, там же еще эти двое!» В камере она застала такую картину. Антонина сидела в углу, нахохлившись, как большой воробей. Софья спала. Увидев Надежду, Антонина посмотрела на нее жалобно. «Выходи уж», — сказала Надежда Николаевна, отпирая дверь. «А с ней что?» «Когда проспится, Боб ее выпустит». Боб попытался встать с пола, но кресло откатилось, и он снова плюхнулся. «Ой, у вас кровь!» — вскрикнула Антонина и принялась ощупывать здоровенную ссадину у него на затылке. «Вот-вот, помоги ему, приберись тут маленько. Может быть, он тебе с работой посодействует», — шепнула Надежда Николаевна. «У него знакомых очень много. А мне уже пора. Подругу надо навестить. Она только из больницы вышла». Даня шел к дяде. С тех пор, как он побывал у Длинного, прошло 3 дня. Те самые 3 дня, которые дал ему Длинный, чтобы вернуть долг. Деньги по Даниным возможностям были большие, даже очень большие, и взять их ему было просто негде. Если сегодня вечером он не вернет долг, двое близнецов Костоломов найдут его и притащат в тот самый гараж, а Длинный отдаст в свой контактный зоопарк. Даня слышал о нем и теперь не мог думать без содрогания. Поэтому решил пойти к дяде, потому что просить денег больше было просто не у кого. Хоть дядя живет небогато, но наверняка у него отложено на черный день. А у Дани черный день уже настал. Да еще какой черный. Даня уже подходил к дому, как вдруг кто-то крепко схватил его за рукав. Он дернулся было, но оказалось, что это дядина соседка. Он никак не мог запомнить ее имя. Соседка была женщиной немолодой, но старуха ее никто не посмел бы назвать. Даже Даня отмечал, что от соседки просто веет энергией, которую дядя называл неуправляемой. Но в шутку, потому что с соседкой не то чтобы дружил, но не ссорился. И Даню строго предупредил, чтобы тот не позволял себе по отношению к ней никакого хамства. «Здравствуй, Даниил», — сказала соседка строго. «Давненько тебя не видела». «Раньше-то бывало, чуть не по 2 раза на дню заскакивал. Раз дядя болеет, тебе и неинтересно?» «А что с дядей?» — встрепенулся Даня. «А ты не знаешь? Обокрали дядю твоего, отравить хотели. Скорая к нему приезжала, я вызвала, когда до вечера в квартире стояла полная тишина. Странно, что он тебе не позвонил». Соседка продолжала буравить его глазами, но руку все же отпустила, так что Даня повернулся и ушел. Он поднимался по лестнице с тоской, думая о том, что дяде плохо, и теперь просить у него денег никак нельзя. То есть просить-то можно, только дядя не даст. Скажет, что после его смерти все Дане достанется. Да не дождаться уже. При этой мысли он не то чтобы усовестился, но еще больше расстроился. Дядя открыл дверь, сразу же как будто ждал его в прихожей. Даня ожидал увидеть дряхлого немощного старика с трясущимися конечностями и вываливающейся челюстью. Но вместо этого его встретил пожилой, но еще крепкий мужчина с прямой спиной и твердым взглядом. «Ну, здравствуй», — сказал Даниил Никодимович, и голос у него был совсем не такой, как раньше, слегка заискивающий, а твердый. «Чем порадуешь?» — спросил он, когда Даня разделся и прошел на кухню. На этот раз дядя не стал суетиться, заваривать чай и ставить на стол вазочки с сухим дешевым печеньем. Отчего-то Даня понял, что и денег он не получит, хоть и не знал, что Даниил Никодимович, очнувшись от тяжелого сна, вдруг ощутил в себе некоторые способности. А именно, он стал видеть людей, что называется, насквозь. Бросив всего один взгляд на медицинскую сестричку, что пришла ему ставить капельницу, он сразу понял, что девушка она хорошая и честная, что ей хочется к больным относиться по-доброму, но в этой больнице такое не приветствуется, поэтому ее всячески унижают, а старшая медсестра просто проходу не дает и только ждет какой-нибудь оплошности, чтобы уволить. Или взять соседа по палате, который утверждал, что он везде и всюду главный, и в семье, и на работе. Все у него по струнке ходят, все без него развалится. Даниил же Никодимович видел, что сосед совершенно пустой тип, что умеет только кричать и суетиться. Про таких раньше говорили, весь пар в свисток ушел. Что на работе все буквально перекрестились, когда он попал в больницу, потому что хоть сколько-то времени он не будет мешать. А в семье давно уже перестали обращать на него внимание, просто пропускают мимо ушей его слова и делают по-своему. И вот теперь он видел перед собой племянника, мелкого паршивца и лентяя, совершенно неспособного к учебе и вообще к чему-то серьезному. Весь в папочку. Муженек у сестры был той еще личностью, дурак и хвостун, да еще и патологический врун. Оттого сестра не выдержала и быстро с ним развелась. Да и у нее-то, если честно, ума большого не было, расповелась наречие этого мерзавца. Но сестра была любимая и единственная. А этот вот... «Говори уж», — бросил дядя племяннику. «Не тяни резину и не рассусоливай мне тут, говори как есть». И Даня понял, что бить на жалости на родственные чувства у него не получится, и что лучше ему уйти и утопиться в Неве, потому что денег дядя точно не даст. А вода в реке хоть и холодная, зато не надо будет общаться с Длинным и его контактным зоопарком. Все равно жизнь кончена. Тем не менее, он не ушел, а рассказал все дяде, который слушал его хоть и с презрением, но внимательно. «Ну вот», — закончил Даня. «Угу, я понял», — Даниил Никодимович отвернулся и выдвинул ящик стола. На миг у Дани шевельнулась мысль, что он сейчас даст денег, но дядя достал толстую записную книжку и стал ее листать. Потом набрал номер и заговорил в трубку. «Геннадий Викторович?» «Узнал, ага. Сикорский беспокоит. Тут такое дело. Нет ли у вас сейчас в клинике свободного места? Знаю, что отдел отошел, и что племянница у тебя там главбухом. Очень нужно. Ага. Месяца на два. Ну, как управиться с ним? Ага. Игромания. Очень запущенная. Да вообще-то срочно. Ага. Жду звонка». «Что это?» — спросил Даня. «А то, дорогой племянник, что положу тебя в клинику, после которой ты не то что в рулетку или в карты, в детскую гадайку играть не станешь. Уж они там свое дело знают. Я, Даня, всю жизнь бухгалтером проработал, и не простым, а главным. А мы, знаешь, все друг друга по городу знаем. Такие связи просто так не разрушишь. В институте я договорюсь». «Да что толку?» — уныло спросил Даня. «Когда я выйду, Длинный все равно меня найдет и убьет». «Где, ты говоришь, у него казино? На Лиговке? Ну, это мы устроим». И Даниил Никодимович довольно рассмеялся, набирая следующий номер. «Васса Матвеевна?» — заговорил он весело. «И я тоже рад вас слышать. Ага, имеется разговор. Но по телефону как-то...» «Ага, я всей душой. А вот как раз ресторанчик есть. Ага, мясо и картошка. Договорились. Угу, до вечера». «Удивительная женщина, Васса Матвеевна», — сказал он, закончив разговор. «Кличка у нее Васса Железнова. Не знаешь, конечно, кто такая. Это была такая женщина. Мужа своего собственноручно отравила, чтобы в суде не позориться. Да». «Это тоже мужа?» — опасливо спросил Даня. «А, нет, у нее другой профиль. В налоговой инспекции работает, в больших чинах. Ее весь город знает. Так что она твоего Длинного так распушит, что ему долго еще дела не будет до такого мелкого паршивца, как ты. О, сообщение пришло. Тебя ждут в клинике. Сейчас такси вызову и поедем». Глядя в окно утром в воскресенье, Надежда увидела, что к дому подъехало такси. Из него выскочила довольная Лиля и очень симпатичный мужчина, а за ними Димка с неизменным компьютером. Лиля подняла глаза и помахала Надежде рукой, а потом показала, что обязательно к ней зайдет. Надежда Николаевна поняла, что история со счетами так или иначе приходит конец, но отчего-то совершенно не волновалась, как все пройдет, и не проверяла, что лежит там, на лоджии. Не прошло и получаса, как раздался звонок в дверь. Лилю было не видно за коробкой, которую она едва тащила. «Ой, Надежда Николаевна, у мамы в этом году такой урожай яблок просто фантастический!» — тараторила она. «Так что попробуйте, и правда вкусные очень!» «Спасибо. А как у тебя-то? Все хорошо?» «Понравился он маме-то?» — не удержалась Надежда. «Не то слово!» — Лиля опустила коробку и замахала руками. «Просто наглядеться на него не могла!» «И правда, симпатичный очень. А ты подарок заберешь?» «Конечно! Во вторник у нашего главбуха юбилей!» Надежда принесла с лоджии коробку, поставила ее на столик и осторожно открыла. Конечно, ей было любопытно, что там, но то, что она увидела, ее удивило. В коробке лежала фарфоровая статуэтка. Точнее сказать, целая фарфоровая композиция. За красивым круглым столиком на изящных гнутых ножках сидела очаровательная девушка, или скорее молодая дама, в пышном платье с кринолином. На голове у нее красовался пышный парик, на розовой щеке — родинка. Кажется, такие родинки модницы XVIII века рисовали специально, и назывались они мушками. На столике находились крошечные фарфоровые счеты с разноцветными костяшками, и фарфоровая красавица передвигала эти костяшки изящным фарфоровым пальчиком. Надежда покосилась на Лилю. Как она будет реагировать на такую метаморфозу? Но та, похоже, ничуть не удивилась и с придыханием проговорила. «Правда же красиво! Мы так долго искали этот подарок, столько магазинов обошли, но как увидели эту статуэтку, сразу поняли то, что надо. Нашей Ирине Петровне обязательно понравится».